27 марта 1876 года потрепанная и деморализованная колонна генерала Крука вошла, едва волоча ноги, в форт Феттерман. Все, чего удалось добиться в ходе зимней кампании, непреднамеренно предупредить недоговорные племена о грозящей им смертельной опасности. Крук, спеша снять с себя ответственность за разгром, отдал Рейнольдса под трибунал за бестолковость и безголовость, как выразился Берг. В этой пятичасовой стычке, именуемой в армейских анналах «битвой на реке Паудер», погибли два индейских воина. К чести Игана и Милса среди женщин и детей застреленных не было. Спасшиеся со стоянки индейцы недосчитались только одной соплеменницы, слепой старухи, слишком немощной, чтобы бежать. Несколько шайенских воинов, вернувшись к тлеющим углям лагеря, обнаружили ее палатку и ее саму целыми и невредимыми. Как вспоминал один из воинов, все сошлись на том, что это говорит о великодушии солдат. Возможно, тем не менее, шайенам досталось изрядно. Погибая от голода и холода, оставшиеся без крова индейцы три дня брели по лютому морозу сквозь сугробы, пока не добрались до стоянки бешеного коня. Аглалы помогли беженцам, чем могли, но община бешеного коня насчитывала меньше 400 человек, слишком мало, чтобы обеспечить шайенов всем необходимым. Понимая, что на него тоже могут напасть, бешеный конь свернул лагерь, и шайены вместе с Аглала отправились за 100 километров к большой стоянке Ханкпапа и Миниконджо под предводительством сидящего быка у слияния Паудера и Литл-Миссури. Там не было недостатка в еде, одеялах и палатках. Пока Ханкпапа оказывали гостеприимство шайенам, вожди племен устроили большой совет, на котором договорились и впредь держаться вместе. «Мы думали, что объединенный лагерь отпугнет солдат», — вспоминал шайенский воин «Деревянная нога». «Мы надеялись таким образом избавиться от их атак, а потом снова тихо-мирно охотиться и кочевать». Руководящую роль объединенные племена отводили сидящему быку. Теперь все индейцы восхищались им как обладателем сильной магии, то есть человеком добрым и мудрым, умеющим выбрать правильное направление действий, объяснял «Деревянная нога». Придерживаясь намеченной сидящим быком и бешеным конем политики оборонительной войны, совет постановил, что они будут сражаться, только если окажутся под ударом. Но это не мешало вождям злиться. Прежде армия вторгалась на их земли только чтобы охранять железнодорожные постройки или исследовать территорию. Теперь они пришли убивать. Зимняя кампания Шеридана провалилась с треском. Армия не отвоевала ни пяди неотчуждаемой индейской территории, а администрация Гранта ни на шаг не приблизилась к осуществлению своих секретных замыслов. Недоговорных индейцев гроза обошла стороной. Вместо того, чтобы обрушиться на бешеного коня, Крук атаковал миролюбиво настроенных шайенов и в результате только встревожил и насторожил врага, который с приходом весны обретет полную свободу передвижения. Что еще хуже, жалкое зрелище, которое представлял собой этот поход, вряд ли заставит Красное Облако и договорных вождей отказаться от Блэк-Хиллз. Наоборот, резервационные индейцы, которые по обычаю потянулись на неотчуждаемую индейскую территорию охотиться на бизонов, были уже готовы присоединиться к своим недоговорным собратьям в борьбе за их последние крохи свободы. Шеридану не оставалось ничего иного, кроме как затеять летнюю кампанию. Он пошел на это с большой неохотой, полностью припоручив подготовку командующим департаментами, которые особой изобретательностью не отличались. Крук собирался снова выступить на север из форт Феттермана в поисках бешеного коня. Терри вновь приказал Гиббону двигаться на восток вдоль берегов Йеллоустоуна, а сам он тем временем будет обустраивать на реке базу снабжения для 7-го кавалерийского полка. Пока подчиненные готовились к походам, Шеридан узнал, что индейцы в невиданных прежде количествах покидают резервации. Новость его встревожила, поскольку делала возможным объединение индийских сил. Однако Шеридан больше беспокоился, как бы противник, наоборот, не разбрелся до того, как генералы дадут ему бой. Если враждебные индейцы, собравшись огромной толпой, не способны выступать единым фронтом дольше недели или самое большее 10 дней, заявил он генералу Шерману, я считаю, и Терри с Круком мое мнение разделяют, что каждая колонна сможет действовать сама и карать индейцев при любой представившейся возможности. Однако Шеридан не рассчитывал нанести сокрушительный удар. Даже надеясь, что его генералы сумеют на время загнать враждебных индейцев в резервации, он понимал, как только войска отступят, недоговорные индейцы снимутся с места, и все придется повторять заново. Шеридан считал, что добиться устойчивого мира удастся лишь в том случае, если индейские агентства будут подчиняться армии, а на Йеллоустоуне появятся 2 заставы. Пока об этом приходилось только мечтать. Общественное мнение американцев, живущих к востоку от Миссисипи, не допускало даже мысли о том, чтобы подчинить агентство армии. Прижимистость Конгресса препятствовала постройке фортов, а у генерала Шермана, помимо строптивых индейцев, хватало других забот, например, растущие беспорядки на реконструкционном юге. «Разумеется, мы признаем, — сказал он Шеридану, — что именно вам следовало бы поручить индейцев, но юг не ровен час снова задаст нам хлопот, и здесь вы нужны не меньше». Правильнее, заключил он, будет предоставить Круку и Терри покончить с делом Сиу, и на этом надо полагать с индийской проблемой в целом. И еще один вопрос не давал покоя Шерману с Шериданом. Как быть с Кастером? О политике, которая вела к очередной индийской войне, Кастер знал только из газет. Пока Шеридан с Круком планировали зимнюю кампанию, Армстронг с Либби наслаждались долгим отпуском в Нью-Йорке, где все высшее общество готово было на руках носить прославленного героя битв с индейцами и его прелестную жену. Если бы Кастер ограничился успехом в свете, все сложилось бы для него благополучно. Но, провозглашая себя демократом, он не избежал искушения ввязаться в политические игры, в которых мало что смыслил. Он часто встречался со своим близким другом Джеймсом Гордоном Беннетом, издателем откровенно антиреспубликанской газеты «Нью-Йорк Хералд». Излюбленной мишенью Беннета была замешанная в многочисленных скандалах администрация Гранта. В феврале 1876 года газета заклеймила его позором, обвинив в должностных преступлениях в военном ведомстве и в том, что военный министр Белкнап наживался на продаже должностей интендантов фортов. Ухватившись за эту публикацию как за дубинку, которую можно обрушить на голову президента, комиссия Палаты представителей, контролируемой демократами, собрала свидетельство об откатах, которые выплачивал Белкнапу интендант Форт Силле. Под давлением Гранта Белкнап подал в отставку, чтобы избежать отстранения от должности. Кастер подозревал, что такие злоупотребления происходили на заставах в верховьях Миссури, в том числе и в форте Авраама Линкольна. Летом 1875 года с одобрения Кастера Беннет отправил в Бисмарк репортера разузнать насчет мошенничества. Репортер обнаружил, что коррупция цветет там пышным цветом и затрагивает не только интендантов, но и индейских агентов. А это бросало тень не только на Белкнапа, но и на Орвилла Гранта, брата президента. 9 месяцев спустя комиссия Палаты представителей вызвала Кастера для дачи свидетельских показаний. Почуяв, что запахло жареным, Терри предложил ему отвечать по телеграфу, но Кастер, то ли из чувства долга, то ли надеясь побольнее пнуть политический труп Белкнапа, явился в Вашингтон. Это был катастрофический просчет. Нескрываемое обожание, с которым Кастер относился к председателю комиссии, они часто прогуливались по столице и вместе обедали, симпатии в президентской администрации не вызвало. Показания Кастера представляли собой сведения, полученные из вторых рук и подкрепленные его личными подозрениями, так что на приговор он существенно не повлиял, зато навлек на себя гнев президента Гранта, который отстранил его от участия в предстоящей кампании. Кастер был поражен. Со слезами на глазах, по секрету признавался потом генерал Терри своим друзьям, он умолял меня помочь, как я мог отказать. Терри продиктовал Кастеру телеграмму на имя президента, в которой опальный взывал к нему как к брату по оружию и просил избавить от унизительной невозможности разделить опасность со своим полком, когда тот ринется на врага. Терри помогал Кастеру из шкурных побуждений. Он боялся выдвигаться в поход без него, собственно, он вообще не хотел идти в поход. В конце концов, Грант уступил, но не во всем. Он разрешил Кастеру вести 7-й кавалерийский, однако возглавить экспедицию не позволил. Так что отвертеться от участия Терри не удалось. Кастер поспешил рассказать радостную новость главному инженеру Терри и тут же, не удержавшись, заявил, что оторвется от генерала при первой же возможности, раз ему удалось отцепиться от Стэнли, отделаться от Терри тоже труда не составит. Непомерное честолюбие Кастера оттеснило его признательность командиру департамента на задний план. Генералу Круку честолюбие тоже было не занимать. А еще он умел учиться на собственных ошибках и не повторять их. Он больше не собирался припоручать операции подчиненным, тем более мечтавшим восстановить подмоченную репутацию. Вайомингскую колонну Крук поведет сам. 29 мая 1876 года он двинулся на север из форт Феттермана. Под его началом было 1051 человек, достаточно, чтобы нагнать страха на встречных индейцев. Этот отряд Крука превосходил экспедицию на реку Паудер не только числом, но и офицерским составом. Подполковник Уильям Ройл вел 4 кавалерийских батальона, каждый из которых возглавлял надежный и толковый командир. Пехотой командовал майор Александр Чемберс, однокашник Крука по Вестпойнту. Непосредственной целью Крука были развалины старого форт Рено в 210 километрах к северу от форт Феттермана. Предполагалось, что там к его колонне должны присоединиться не меньше 200 кроу и их союзников шашонов. Оттуда отряд проследует на территорию Монтана, там будет продвигаться вдоль либо реки Тонг, либо ручья Роузбад-Крик, в зависимости от того, куда поведет след враждебных индейцев, и ударит по противнику, имея значительный перевес. По крайней мере, так планировал Круг. Он понятия не имел, что его ждет. Донесения, полученные Шеридоном, не лгали. Лакота из резерваций действительно стекались под предводительство сидящего быка. 1 апреля на его стоянке насчитывалось 250 палаток. К началу июня число палаток увеличилось до 461, а число их обитателей, соответственно, до 3000 человек, 800 из них были воинами. Треть палаток принадлежала Ханг-Папа, но на огромной стоянке были все лакотские племена. В результате ошибочной атаки Крука на Паудере под покровительством сидящего быка оказались и 100 шайенских палаток. В конце весны община Лакота следовала за бизоньими стадами на запад в верховьях Паудера. Надолго ли она задержится на одном месте, зависело от количества травы на пастбищах и хвороста для костров. Как только эти ресурсы истощались, обычно дня через 3, община сворачивала лагерь и откочевывала дальше по направлению, которое укажут разведчики, выискивающие бизоньи стада. Остальные волки прочесывали окрестности, высматривая, не покажутся ли солдаты. Входящие в племенной совет вожди, поддерживая оборонительную политику сидящего быка и бешеного коня, напоминали своим воинам, что лучше направить силы и энергию на бизонью охоту, чем на стычки с солдатами. Однако в головах у молодых воинов, жаждущих почета и славы, звучал гул военных барабанов, и чтобы обуздать ретивых и неугомонных, вождям приходилось очень стараться. Примечание. В начале июня 1876 года, согласно скрупулезным подсчетам в Grey Centennial Campaign 324, эти круглые цифры стоянки обеспечивали 70 палаток Аглала, 55 палаток Мини-Конджо, 55 палаток Санс-Арк, 12 палаток черноногих Сиу и 15 палаток изгнанников Янгтонаи, пришедших из Канады на большой общий сбор. У Янгтонаи, насильно переселенных из Миннесоты после мятежа 1862 года, а затем преследуемых армией на территории Дакоты, в 1863-1864 годах было не так много пожитков и прочего добра, зато с лихвой хватало ненависти к белым. Конец примечания. В конце мая кочующая индейская община встала лагерем в устье Роузбад-Крик. Такой чуткий Вичаша-Вакан, как сидящий бык, мгновенно ощутил излучаемую этой землей невероятную духовную силу. Незримая и неодолимая, она повлекла знахаря Ханг-Папа на ближайший кряж общаться с Вакан-Танка. На этом кряже после молитв и медитаций сидящий бык погрузился в сон. Ему грезился шквальный ветер, дующий в лицо. Посмотрев на восток, сидящий бык увидел надвигающиеся на него огромные клубы пыли. С противоположной стороны, наперекор ветру, плыло белое облако в форме индейского лагеря, раскинувшегося у подножия заснеженных гор. Когда ветер завихрился вокруг лагеря, в клубах пыли замелькали солдатские мундиры и отблески ружейных стволов. Две воздушные массы, облако и клубы пыли, столкнулись. Раздался оглушительный грохот, какого сидящий бык никогда не слышал, пророкотал гром, сверкнула молния, и обрушившийся с небес ливень не оставил от клубов пыли и следа. Когда гроза кончилась, белое облако безмятежно скользило на восток. Сидящий бык проснулся в глубочайшем волнении. Свой сон он пересказал вождям совета. «Ветер и пыль, — разъяснил он, — означают армию, которая идет истреблять Лакота, а белое облако — это община Лакота и Шайенов. Смысл предельно ясен — индейцы уничтожат солдат в великом сражении».